Глава вторая. «А вы уверены, что он на самом деле может пользоваться любой магией?» — спросила магесса жизни у магистра. «Такое просто невозможно. Множество трактатов это подтверждают». «Уверен», — проворчал магистр. «Я хоть и старый, но из ума еще не выжил и мог видеть, какую магию использует одаренный. Он использовал у меня на глазах как минимум 3 разных направления. По-твоему, я старый идиот?» «Господа, попрошу вас быть сдержаннее». Директор школы строго всех осмотрел. «Нам нужно решить, как обучать этого юношу и кто возьмется за это дело». «Я могу», — тут же вскочила со своего места магесса жизни. «Ну, или обучать его по очереди». «Может, заставим его заплатить больше? Ведь все наши ученики платят за одного наставника, а тут сразу несколько. Да и как его обучать?» «Как и остальных», — отмахнулся директор школы. «Магию жизни он пока изучать не собирается. Я расспросил этого парня. В первую очередь он хочет изучать боевую магию», — сообщил присутствующим маг огня. «Поэтому, уважаемый коллега, боюсь, что вы не скоро до него доберетесь. Господин архимаг, не получится обучать его, как других учеников? Вы все поймете, когда посмотрите на его ауру и как он вообще использует заклинания. Этот одаренный — прямое доказательство того, что ряд магов древности ошибались со всеми своими утверждениями и доказательствами того, что не бывает магов, которые могут применить заклинания хотя бы 2 разных направлений. А трудами некоторых мыслителей теперь вообще можно подтереться. Вот бы показать им, жалко, что уже померли». «А что не так с его аурой?» — не поняла магесса жизни. «Можете посмотреть сами», — отмахнулся маг огня. «Он сидит в коридоре, ожидает вызова». Магессе не надо было предлагать дважды. Встала без разрешения архимага и выглянула за дверь. Некоторые из присутствующих последовали ее примеру. Директор школы поморщился. Иногда ему хотелось самому взять плеть и вразумить магесс. Никакого приличия и соблюдения субординации. «Она у него разноцветная», — пояснил маг огня для тех, кто воздержался и не помчался глазеть на одаренного. «Мне непонятно, как он вообще ее использует. Мне кажется, он и сам этого не понимает». «Очень интересно», — проворчал архимаг. «Позовите этого юношу». Вскоре в кабинет вошел молодой одаренный, который тут же нарушил одно из правил школы, поклонившись только архимагу. Поклоном остальным присутствующим, некоторые из которых могли стать его наставниками, он себя утруждать не стал. «Тобиас, почему ты не хочешь изучать магию жизни?» — тут же спросила магесса, даже не дав сказать слово архимагу. «Благодаря этой магии ты сможешь обеспечить себе безбедную жизнь». «Ровно до того момента, когда кто-нибудь из аристократов не захочет забрать у меня часть золота», — усмехнулся молодой маг. «Ко мне придут, предложат службу. Само собой, я откажусь и окажусь в пыточном подвале, где меня начнут пытать, выбивая клятву верности. А я с такими гуманными умениями смогу только подлечивать своих мучителей, взбадривая их магией, чтобы трудились без устали. Нет, уж лучше боевая магия. Магия жизни хороша, но заниматься ею надо точно не в первую очередь». «Почему ты так не взлюбил дворян? Среди них много достойных людей, которые смогут обеспечить защиту?» — спросила женщина. «А каким образом они будут обеспечивать мне защиту?» — полюбопытствовал парень. «Будут выгораживать перед другими дворянами?» «И это тоже», — кивнула женщина. «А еще у многих дворянских родов имеются чуть ли не целые армии». «Поэтому я и хочу стать сильным», — сообщил Тобиас, — «чтобы никто не покушался на мою свободу. Что насчет воинов, так их можно собрать самому. У меня есть отряд из рабов, они готовы за меня умереть, в этом не один раз убедился лично. Им плевать, кто мне угрожает, защищать будут, даже если это очень влиятельный дворянин. Ну а знать будет просто меня использовать как дойную корову, а если кто-то более сильный потребует отдать, отдадут как вещь. Меня это не устраивает». «Я понял, о каких рабах идет речь». Наконец-то и архимагу удалось вставить слово. Надо сказать, беседа начинала ему нравиться. «Только на содержание большого отряда нужно много денег. Маги жизни получают за свои услуги достаточно много. Не лучше ли сначала выучить это направление?» не только маги жизни могут зарабатывать», — пожал плечами юноша, но развивать тему не стал. Когда он говорил, то держался довольно уверенно, глаза в пол не опускал. Другие простолюдины перед таким количеством магов жутко робели, а этот не был похож на простолюдина, смотрел прямо в глаза. «А кто еще?» — уточнила Магесса. «Зачарователи», — ответил юноша. «За оружие неплохо платят». «Значит, ты смог заработать себе на учебу с зачарованием? Или помог какой-то богатый человек, чтобы сотрудничать в будущем?» Тут же подобрался архимаг. «Я сам заработал. Никому ничего не должен и ничем не обязан», — сообщил Тобиас. «Мне давали деньги только за проделанную работу». «Вот как», — покивал архимаг. «И кто смог дать такие деньги? Он и дальше хочет с тобой сотрудничать, или это секрет?» «Сегодня это перестанет быть секретом», — пожал плечами одаренный. «Мне помог купец золотой гильдии Левет, довольно известный в империи торговец оружием. Будем продолжать с ним сотрудничать, почему нет? Просто будет присылать к школе своих людей, я стану зачаровывать предложенное оружие и отдавать, а взамен получать золото. На эти деньги существовать и пополнять свой отряд». «А как часто будет приезжать купец?» — подобрался маг огня. «Раз в 3 дня. Мы с ним так договорились. Но все зависит от нагрузки в школе. Может быть, после учебы у меня не останется сил». Слова Тобиаса почему-то сильно развеселили присутствующего мага огня, он захохотал. Не мог остановиться 2 минуты. Даже слезы на глазах выступили, смеялся с каким-то детским весельем. Если большая часть одаренных не поняла, из-за чего такая реакция, то до архимага сразу же дошло. «У меня появился еще один трактат, которым можно подтереть задницу», — отсмеявшись, заявил самый старый из присутствующих маг. «Кому подарить?» Увидев непонятливые лица, он объяснил. 2 века назад имелся маг-зачарователь, но чтобы зачаровать 1 клинок или еще что-то, у него уходило от 3 месяцев до 2 лет. По крайней мере, так было написано в трактате. Считалось, что зачаровывать быстрее просто невозможно, даже объяснили это научно. А сейчас выясняется, что этот юноша может делать работу за 3 дня. То, что парень не врет, архимаг знал, со своим даром он это видел. «А императору и, значит, самой империи ты служить не хочешь?» Снова подняла интересующий ее вопрос Магесса жизни. «А служба империи напрямую связана с арабской клятвой?» Парень ответил довольно резко. «Если с ней, то нет, не хочу. В этом кабинете минимум у 3 человек на одежде нет герба». «Их господа были убиты», — пояснила Магесса. «Повезло», — проворчал Тобиас. «Повезет тому дворянину, который урвет себе такого одаренного. Нанимателя убьют, а этот Тобиас на его могиле спляшет от радости», — подумал архимаг. «Ладно, юноша, иди к себе, мы тебя позже пригласим», — сказал он вслух. Одаренный, даже не подумав поклониться, вышел из кабинета. Архимаг не успел открыть рот, как дверь снова открылась. «Прошу прощения, а куда мне идти? Со слугами жить? Мою комнату еще не показали», — заявил он, глядя на архимага, как будто именно он должен был его проводить. «Спустись на 1-й этаж, подойди к тому человеку, которому заплатил за учебу, он все расскажет». «Спасибо», — поблагодарил одаренный. «Стоять!» — рявкнул архимаг. Тобиас снова вошел в кабинет и с любопытством уставился на директора школы. Директор встал, подошел к большому шкафу с разными книгами, достал 1 и бросил на стол. «Выучи вот это!» «О, магическая книга!» Обрадовался новый и проблемный ученик, по поведению это уже было прекрасно видно. «Это правило поведения в магической школе», — пояснил архимаг. «Советую изучить, иначе каждый твой день будет начинаться с порки». На следующий день весь состав наставников был на полигоне. Требовалось посмотреть, как одаренный использует магию. О новом ученике знали уже не только наставники, но и ученики школы. Все без исключения. Как правило, наставника новым ученикам назначали уже в 1-й день учебы. Правда, бывали случаи, когда приходилось вызывать в школу нужного мага. В этом случае одаренному приходилось некоторое время ждать. Сейчас можно было назначить любого наставника, но пока не могли понять, как его обучать. А когда увидели, как Тобиас использует заклинания, запутались еще больше. Во время произношения заклинания магические частицы собирались в него сами. Впрочем, самое интересное произошло, когда одаренный выдохся, полностью использовав все силы магии Земли. Маг огня посоветовал ему использовать заклинание магии огня, что одаренный с легкостью сделал. А еще он как будто отдохнул и взбодрился. Даже самому глупому стало понятно, что лет через 20 мог появиться маг, который будет сильнейшим в истории. Само собой, это будет в том случае, если он продолжит поглощать кристаллы и изучать новые, более мощные заклинания. «Пусть изучает магию огня», — после очередного совещания сообщил Гагиел, самый старый учитель. «Я им займусь». «Так он вроде хотел изучать магию земли», — напомнила Магесса жизни. «Ну и что? Мага Земли нужно ждать еще пару месяцев, а при таком раскладе он покинет нашу школу. Видели, какая недовольная рожа? Надо занять его делом». «Пусть порядки в школе изучает, хамло», — проворчала женщина. «Ага, он ведь именно для этого сюда и приехал». Сначала в школе мне понравилось. Хорошо тут ученики устраивались. Жилая площадь была на одного человека, две комнаты, в одной из которых жил мой охранник. По плану он должен был уходить к своим, когда я на учебе, чтобы не расслаблялись и постоянно тренировались. Потом я еще им задач нарезал. Как оказалось, никто меня кристаллами обеспечивать не собирается. Маги добывали их себе сами. Кому-то помогала родня, ну а некоторые просто обращались к наемникам, если были на это деньги. После неприятного стечения обстоятельств я перестал верить наемникам, снова могу угодить в руки недоброжелателей. Вроде бы нахожусь под защитой магов, но кто помешает меня захватить представителям других держав или попытаться это сделать? В общем, мне нужен отряд преданных воинов, чтобы их не могли перекупить. Конечно, можно вообще не покидать школу, но и тут проблема. Наемники хоть и пойдут в магический лес, но могут отдавать не все кристаллы. Часть дорогих присваивать себе. Меня же не проведешь. Я вижу кристаллы, они ведь магические. Кстати, на границе империи имелся свой магический лес. И он был в разы больше того, в котором мне удалось побывать, что радовало. Несмотря на то, что поход может и не состояться, я приказал своим воинам готовиться. Эх, жалко, рабов не готовят для похода по таким опасным местам. Можно было бы и таких купить. Ничего, у моей охраны есть время. Пусть обучаются грамоте и как ходить по магическому лесу, умело уничтожая тварей. Хотя, нужно признаться, если я снова отправлюсь на охоту, то без провожатых и наемников никак. Радость от того, что смог поступить в магическую школу, прошла быстро. Утром следующего дня меня погнали на местный полигон, где я демонстрировал изученное. На следующий день все повторилось. Потом прибыл новый маг, и опять все по новой. Тревожило даже не это, а то, как на меня смотрели местные опытные маги. На многих лицах была заметна растерянность. Они как будто не знали, что со мной делать. При этом выдали дурацкую книгу о правилах поведения в школе и на этом пока ограничились. Пытался поговорить с архимагом, чтобы меня начали обучать. Да куда там? Он сказал, что когда мне подберут наставника, то обязательно известят. В общем, если бы не купец, который привозил мне клинки, то вообще сидел бы без дела. В школе обо мне узнали быстро. Похоже, маги не держали язык за зубами. Понятное дело, что сохранить в тайне мой необычный дар было невозможно, но все равно не ожидал такой реакции. Возросший до неприличных высот интерес ко мне я почувствовал уже на следующий день, когда пришел на ужин. Здесь никто не соблюдал правила «когда я ем, то глух и нем». В столовой стоял гомон, ученики делились друг с другом новостями прошедшего дня. Болтовня была ровно до того момента, пока я не появился в дверях. Гул тут же смолк, а часть присутствующих начала откровенно меня разглядывать. Некоторые дворяне уставились в свои тарелки, вроде бы им неинтересно, при этом едва не заработали косоглазие. Врать не буду, мне было наплевать на интерес подростков к моей персоне, спокойно набрал на разнос еду и направился к свободному столу. Проблема была в другом. У этих дворян есть отцы. Уверен, что они отправят им весть, а потом меня начнут обрабатывать, обкладывая сетью интриг, как волка флажками. Из меня же интриган, как и из бублика-свистулька. Спокойно поесть мне не дали. Едва я уселся за стол, как ко мне тут же подсела Элиза. «Не помешаю?» — спросила она. «Нет», — покачал я головой и приступил к трапезе в надежде на то, что она пройдет в тишине. По крайней мере, мне хотя бы не придется говорить. Зря надеялся. Элиза подсела ко мне не просто так. Она же дворянка, вот и посчитала нужным меня обработать. Все же целая баронесса обратила внимание на простолюдина, из-за чего я просто обязан был впечатлиться. «Знаешь, почему все на тебя так среагировали?» Через минуту спросила она, не дождавшись от меня расспросов или начала беседы. «Наверное, потому что я простолюдин. Ждут, когда я начну ковыряться в носу», — предположил я. Девушка громко рассмеялась. «Нет», — заявила она. «Просто в империи никогда не было одаренных, которых благословили все боги. Ты правда получил силу в храме всех богов?» «Нет, неправда. Силу получил раньше, а в храме всех богов она была подтверждена», — сказал я и снова уткнулся в свою тарелку. Элиза начала мою обработку, рассказывая о своем роде, видно, возомнила, что является невероятно профессиональным вербовщиком. Причем ее нисколько не смущал тот факт, что я ее почти не слушаю, полностью занят своим ужином. Она задавала мне вопросы и сама же на них отвечала, в общем, беседовала сама с собой. Возможно, таким образом пыталась со мной подружиться, чтобы была возможность на меня влиять. Выходило плохо. С кем-то дружить или общаться я не собирался. С подростками мне неинтересно. Впрочем, ее это не особо печалило, на следующий день она снова ко мне подсела. На этот раз вместе со своей подружкой. Оставили несчастных парней одних. После такого те сверлили меня недовольными взглядами. Шел день за днем, а мне стало казаться, что огромной суммой денег я просто оплатил проживание и питание в магической школе. Даже стали возникать мысли, что нужно все же купить магические книги и заняться обучением самому. Слишком дорого мне обходится столовая и мои покои. За такие деньги можно снять шикарную гостиницу со слугами и готовить будут все, что только пожелаю. Злился сам на себя, так лихо подставился перед всеми дворянами, а толку никакого. Несколько дней меня вообще не тревожили. Сидел как дурак в своей комнате, потом мое терпение лопнуло. «Подъем!» — скомандовал я Саиру. «Отправляемся в город!» «Весь отряд берем!» — уточнил воин. «Весь!» — кивнул я. «Нужно посетить лавку с магическими книгами, всякое может случиться». «А я вам сразу предлагал их купить», — напомнил Саир. «Ой, хоть ты меня не зли», — поморщился я. «Кто же знал, что тут такое невероятное обучение? Прямо душа радуется». Когда мой отряд направился к воротам, нас догнал тот самый человек, который показывал мне комнату и кому я отдал деньги. «Вас требует к себе господин маг Гагил», — доложил он, тяжело дыша. Ему пришлось бежать, мы-то ехали верхом. «Это кто?» — не понял я. «Наставник, маг огня. Вы были обязаны сообщить о том, что вы куда-то собрались. Такие правила». «И кому я обязан что-то сообщать?» — уточнил я. «Наставнику». «У меня пока нет наставника, а отчитываться перед всеми и тем более выполнять чьи-то требования я не собираюсь. Я не чья-то собственность. Можешь так магу и передать. У меня в городе дела, зайду к нему, когда приеду, может быть». Ну да, слегка грубо. Ну а что делать, разозлился я, накрутил себя. Магазин тут был намного лучше, чем в королевстве. Набрал разных книг, как в прошлый раз, даже больше. Понятное дело, читать все и сразу не смогу. Но если вдруг придется снова уносить ноги, то лучше, чтобы о магии была хоть какая-то информация. Похоже, магу огня передали мои слова дословно. И после приезда идти к нему не пришлось. Старик встретил меня на входе в здание. Его лицо было злым. Сразу видно, не привык он к таким грубым отказам. «Ученик, а ты немного стал на себя брать?» — зло спросил он. «Или захотел отведать плетей?» «Не совсем вас понимаю, что не так?» Я сделал вид, что удивился недовольству мага. «Я приказал тебе прибыть ко мне, а ты мой приказ проигнорировал». «Ах, вот оно что!» — покивал я. «П «Прошу прощения, а с каких пор у вас появилось право отдавать мне приказы? Что-то не припомню, что стал вашим слугой. Или я должен бежать, как подстреленный по приказу любого из наставников в школе? Смею вам напомнить, что я заплатил вашей школе за обучение 500 империалов. Но никакого обучения пока не началось, из-за чего у меня появилось некоторое беспокойство. А правильно ли я сделал, что вообще приехал сюда и отдал такие огромные деньги? Как по мне, за крышу над головой и еду можно было отдать намного меньше. Ах да, еще безопасность, но и тут меня начали одолевать некоторые сомнения. А так ли здесь безопасно, как об этом было заявлено, или тоже врут? Вот пришлось даже магические книги себе купить, так как ваша школа не озаботилась даже этим». «Все сказал?» — спросил маг. «Вроде бы все». Я почесал затылок. «Добавить пока нечего. Кстати, вы не в курсе, если ученик недоволен качеством обучения, он имеет право забрать свои деньги обратно?» «Не имеет», — усмехнулся одаренный. «С завтрашнего дня начинается твое обучение. Я твой наставник. В следующий раз советую не игнорировать мои приказы. Дай-ка я посмотрю книги о магии огня. Наверняка купил много бесполезного мусора». «Вы же маг огня», — удивился я. «А мне хотелось изучать магию земли». «Маг земли прибудет через 2-3 месяца. Придется тебе поплакать в своей комнате еще немного, жалуясь на нелегкую и несправедливую судьбу», —